Толпа вываливалась на пыльную площадь перед выкрашенным зеленой краской зданием мечети, самым большим в городе. На площади вооруженные стражники отделили мужчин от женщин. Мужчины сели на корточки лицом к пропеченной солнцем площадке в центре. Женщин отправили в самые задние ряды. Там они тоже присели, закрыв лица покрывалами. Рослый пузатый араб с черной курчавой бородой прохаживался перед толпой, обращаясь к ней через громкоговоритель. Голос его гремел и эхом отражался от стен, поэтому трудно было понять, что он говорит. Множество ног в сандалиях подняли тучи красной пыли, проулки удерживали зной, повсюду роились большие синие мухи, садились на лица, пытались заползти в нос и в рот. Беременная, шедшая перед Гектором, пошатнулась и упала в пыль. Стражники оттащили ее к ближайшей стене и прислонили там среди других женщин, не позволив встревоженному мужу перейти к женщинам, чтобы помочь жене. Сбор всего населения города и окрестностей и разделение на мужчин и женщин заняли почти 2 часа. Только потом началась казнь. Наконец, из мечети в сопровождении 4 младших священнослужителей вышел мулла, взял у одного из них рупор и громогласно обратился к толпе. «Во имя Аллаха, всемилостивейшего и милосердного!» — произнес он, и его усиленный громкоговорителем голос разнесся по всей площади. «Хвала Аллаху, мир и благословение его пророку! Братья в исламе, мы собрались, чтобы стать свидетелями наказания, осуществляемого во имя Аллаха по священным законам шариата. Пусть все добродетельные знают милосердие и справедливость Аллаха, а все нарушители законов опасаются». 2 стражника вывели на площадь 1-го преступника. Это был страшно худой мальчишка лет 8 в одной набедренной повязке. Его руки и ноги походили на сухие кукурузные стебли, под грязной кожей отчетливо проступали ребра. Он плакал и вырывался из рук тюремщиков. Слезы проложили бороздки сквозь грязь на его щеках. Мулла представил его толпе. «Этот преступник украл кусок хлеба в палатке на рынке. Коран учит нас, что наказание за такое преступление — отрубание руки». Толпа выразила свое одобрение криками «Бог велик, и нет Бога, кроме Аллаха!» Мулла поднял руку, призывая к молчанию, и продолжил обвинение. «Аллах в своей мудрости и милосердии указывает, что в определенных обстоятельствах наказание может быть смягчено. После ученых дебатов с моими помощниками мы решили, что в данном случае не следует отрубать всю руку». Он отдал приказ стражникам мечети, и после некоторой задержки один из них вывел на площадь 4-тонный самосвал. Кузов машины был доверху заполнен серыми камнями из каменоломни, величиной с бейсбольный мяч каждый. Увидев это, ребенок пронзительно закричал и с громким раскатистым звуком испачкал свою набедренную повязку. Толпа заревела от смеха, когда люди увидели, в каком он ужасе. Стражники уложили вырывающегося ребенка на живот. 2 держали, 3-й связал ему запястье шнуром из сыромятной кожи и вытянул обе руки прямо вперед на земле. Мулла дал знак водителю грузовика, и тот медленно повел машину к лежащему мальчику. 2-й стражник руководил действиями шофера, махая руками, пока передние колеса не поравнялись с вытянутыми руками ребенка. Водитель двинул самосвал вперед. Все тело мальчика содрогнулось, и он завизжал, как поросенок, которого режут, но его крик не смог заглушить треск ломающихся костей, когда руки оказались под огромной тяжестью груженного самосвала. Стражники отпустили мальчика, но он лежал, содрогаясь всем телом. Какой-то мужчина поднял его и подтолкнул в сторону боковой улицы. Изуродованные руки не слушались малыша, висли вдоль тела. Он сделал несколько шагов, и руки гротескно удлинились. Мышцы, больше не поддерживаемые костями, растянулись так, что пальцы едва не касались земли. «Аллах в своем милосердии и мудрости пощадил руки вора», — громко произнес мулла. И зрители хором отозвались: «Аллах милосерден, Аллах велик!» Привели еще 2 преступников с руками, связанными сыромятными ремнями. Это были мужчины. 1 средних лет, 2 поразительно красивый молодой человек с изящной женственной походкой. За каждым осужденным шел палач и нес перед собой кривой арабский ятаган. «Эти низменные твари виновны в самом извращенном и противоестественном преступлении против Бога и всех верующих», — загремел мулла. «Они совершили грязный грех народа Лота, поступали друг с другом, как мужчина поступает с женщиной. 4 надежных и разумных свидетеля показали, что они виновны. По приговору шариатского суда оба они будут обезглавлены. Толпа одобрительно закричала и стала восхвалять мудрость Аллаха, который защищает их от зла. Пленников заставили встать в центре площади на колени, лицом друг к другу, так, чтобы каждый видел вину в лице другого. Толпа затихла в напряженном ожидании. Глядя в лицо своему любовнику, юноша вдруг звонко закричал на всю площадь: «Моя любовь к тебе сильнее моей любви к Аллаху!» Мулла заревел, как раненый бык: «Рубите! Рубите голову святотатцу!» Палач, стоявший за юношей, обеими руками поднял над головой ятаган и опустил лезвие, описавшее сверкающую дугу. Голова юноши соскочила с плеч, и несколько мгновений из перерубленной шеи бил алый фонтан. Потом обезглавленное тело повалилось вперед. Старший мужчина горестно завопил и бросился на труп любовника. Двое стражников схватили его за плечи и снова поставили на колени. «Рубите!» — крикнул мулла. Палач взмахнул лезвием, и лишившийся головы мужчина упал на первый труп, соединившись в смерти с возлюбленным. Зрители возбужденно кричали и славили имя Аллаха и его пророка. Некоторые женщины, не выдерживая жары и кровавого возбуждения, теряли сознание. Никто из толпы им не помогал, никто не вмешивался. Гектор оглянулся и увидел, что Кайла среди тех, кто как будто не выдержал. Он подозревал, что Хейзел просто приказала дочери изобразить обморок, чтобы не видеть дальнейших ужасов. Последней для наказания вышла женщина. Из-за длинной абайи и плотной черной вуали трудно было определить ее возраст, однако двигалась она под этим непроницаемым одеянием, как молодая девушка, гибкая и стройная. Она встала на колени перед муллой и опустила голову с видом полной покорности. «Эту замужнюю женщину муж и 4 надежных свидетелей обвиняют в смертном грехе прелюбодеяния. Ее соучастник признал свою вину и уже получил 100 ударов тростью. Шариатский суд, в непогрешимой мудрости которой наделили его Аллах и его пророк, приговорил эту женщину к смерти через побивание камнями». Мулла сделал знак одному из стражников мечети, и снова показался большой самосвал. Он медленно объехал площадь и 4 раза останавливался, поднимая кузов и вываливая перед толпой груду камней. Камни были тщательно подобраны в соответствии с решением шариатского суда. Они должны были быть не слишком мелкими, способными причинить достаточно серьезные увечья, но и не такими крупными, чтобы убить женщину одним ударом по голове. Мужчины возбужденно выходили из первых рядов и выбирали камни, взвешивая их в руке. Следуя обычаю, Гектор вынужден был присоединиться к ним, но, наклоняясь за камнями, почувствовал в горле привкус рвоты. Посреди площади уже выкопали яму, достаточно глубокую и широкую, чтобы вместить тело женщины по пояс. Землю, выброшенную из ямы, грудой навалили рядом. Когда приготовления к казни завершились, стражники заставили осужденную лечь ничком на землю, лицом вниз. С грузовика сняли большой тюк белого холста и закрыли им женщину, начиная с ног, как закутывают труп в саван. 2 стражника подняли ее и отнесли к яме, потом вдвоем опустили ногами вниз. Женщина стояла, верхняя часть ее тела виднелась над ямой. Стражники схватили лопаты, воткнутые в груду мягкой земли, и стали засыпать яму, а потом утрамбовали землю ногами. Теперь женщина не могла пошевелиться, могла лишь поворачивать торс из стороны в сторону и наклонять голову, но и только. Ожидая знака муллы, мужчины играли камнями, смеялись и болтали, спорили, кто первым попадет в голову осужденной. Мулла прочел короткую молитву, и спрашивая у Аллаха благословения, и снова рассказав о провинности женщины, вперед вышел муж. Ему принадлежало право первым бросить камень. Мулла благословил его и посулил одобрение Аллаха, а потом крикнул в громкоговоритель: «Выполни свой долг перед законом!» Муж приготовился, старательно прицелился и бросил камень, вложив в бросок всю силу руки и тела. Камень попал женщине в плечо, и она закричала от боли. Мужчины радостно заорали, завопили и принялись швырять камни, которые держали наготове. Не успевал камень коснуться цели, как каждый снова нагибался и брал второй. Воздух заполнился летящими камнями, но вначале большая их часть пролетала мимо цели. 1 или 2 попали в женщину. Крича от боли, она тщетно старалась увернуться от летящих снарядов. Наконец камень попал ей в голову. Он ударил точно в лоб, и от удара запрокинулась голова, и почти сразу белая ткань окрасилась кровью. Женщина уронила голову на грудь, напоминая увядший цветок на стебле. Очередной камень попал ей в висок, и голова качнулась в другую сторону. Вскоре женщина перестала подавать признаки жизни, но камни продолжали с глухим звуком ударять в ее неподвижное тело. Наконец мулла возблагодарил Аллаха за то, что он направил всех на богоугодное дело, а потом вместе с остальными священнослужителями вернулся в зеленую мечеть. Мужчины побросали последние камни, и толпа начала расходиться. Люди уходили поодиночке или небольшими группами, оживленно переговариваясь. Вокруг полупогребенного трупа собралось несколько озорных мальчишек, а они в упор бросали камни в разбитую голову и весело смеялись, когда попадали. «Можно уходить», — тихо сказал Гектор Тарику. Они встали и присоединились к зрителям, покидавшим площадь. Гектор оглянулся всего раз, чтобы убедиться, что Хейзел и остальные женщины идут за ними. Тарик отвел их на базар, где продавцы снова раскладывали свои товары на пыльной земле. Отвлекшийся было на казнь, город, как ни в чем не бывало, возвращался к нормальной жизни. Большая открытая площадка на дальней стороне базара служила местом стоянки пассажирских автобусов и грузовиков, а также караван-сараем для прохожих и проезжих. Вокруг костров и возле открытого источника воды в центре на земле сидели люди. Тарик купил у одного из торговцев вязанку дров, баранью голову и несколько сочащихся кровью кусков мяса. Далия заняла за другими женщинами очередь за водой. Как только разгорелся огонь, все собрались у костра и смотрели, как жарятся бараньи ребра. Поскольку собрание было не общественное, а семейное, Хейзел и Кайла, по-прежнему в бурках, могли сидеть рядом с Гектором, а они молчали. Страшное зрелище, свидетельницами которого им пришлось стать, подействовало на них угнетающе. Первой заговорила Хейзел. Я велела Кайле не смотреть. Слава богу, некоторые женщины не выдержали, поэтому Кайла не бросалась в глаза. Мне жаль, что я смотрела. Я никогда этого не забуду. Это не люди. Даже в худших кошмарах я не могла себе представить то, что они делали с Кайлой и с этими беднягами сегодня. Мне казалось, что ислам — религия мира и доброты, любви и прощения, а не чудовищная оргия фанатизма и жестокости, которые мы сегодня наблюдали. Средневековое христианство было таким же жестоким и варварским, — напомнил Гектор. Задумайся об испанской инквизиции или о крестоносцах, о десятках других войн и преследований именем Иисуса Христа. Но ведь этого больше нет, — возразила Хейзел. Некоторые христианские секты по-прежнему жестоки и узколобы, но в целом ты права. Современное христианство гораздо более мягко и человечно. Оно ближе к иудаизму, буддизму и синтоизму. Да и большинство мыслящих мусульман приспособили и изменили свою философию. Обе современные религии, христианство и ислам, благородны и гуманны. Тогда как может существовать жестокость, которую мы наблюдали сегодня? Гектор видел в ее глазах слезы. Если несколько католических священников воспользовались своей властью, чтобы насиловать детей, разве это делает злом христианство в целом? — спросил он. Если отдельные слепые, фанатичные невежды, вроде Мулы, который руководил сегодняшней бойней, продолжают придерживаться грубой философии и учения VI века, разве это делает ислам злом? Конечно, нет. Да, должна согласиться. Но горстка экстремистов способна влиять на невежественные массы, создавая атмосферу ненависти и жестокости, в которой те ужасы, что мы видели сегодня, и то, как поступали с Кайлой, становится обычным делом. Голос Хейзел дрожал, и Гектору пришлось вмешаться. «Дорогая, не все мусульмане террористы. Я знаю, но я буду противостоять крайностям шариатских законов изо всех сил и до последней капли крови. Я тоже, как все образованные мужчины и женщины, всех вероисповеданий, включая ислам. Но ты должна понять, любимая, что тебе придется отчасти пересмотреть кодекс и доктрины, которые ты назвала при нашей первой встрече. Ты имеешь в виду ту часть, где я назвала тебя кровожадным расистом? — спросила Хейзел, и по ее тону Гектор понял, что она под своим покрывалом улыбается сквозь слезы. Возможно, впервые с тех пор, как они вошли в город. — Для начала подойдет, — улыбнулся он в ответ. — Ты опоздал, Кросс. Я недавно уже пересмотрела свое мнение. Тут вернулся Тарик и присел рядом с Гектором. Человек, о котором мы сегодня говорили, привез автобус и привез оружие, чтобы ты посмотрел. Автобус вместе с дюжиной других стоял в конце площадки. Это оказался крепкий на вид Тата, собранный много лет назад в Индии. Примечание. Тата Групп, индийская компания. Конец примечания. С первого взгляда было видно, что он прожил трудную жизнь. Он был почти неотличим от множества других припаркованных здесь автобусов, разве что не был завален багажом и имуществом пассажиров. Тарик познакомил Гектора с владельцем. После того, как длительный и сложный ритуал приветствия завершился, Гектор обошел вокруг автобуса. Три окна разбиты, одного стекла вовсе нет. Гектор наклонился, чтобы заглянуть под двигатель. Из поддона картера капает черное масло, но не сильно. Капот двигателя удерживает на месте шнур для перевязки тюков. Гектор открыл его и измерительным стержнем проверил уровень масла почти доверху, как и воды в радиаторе. Все это явно пополнили ради покупателя. Гектор сел на место водителя и надавил на педаль подачи топлива, потом нажал на стартер и подождал, пока на приборной доске загорятся огоньки, и, наконец, повернул ключ зажигания. Мотор кашлянул, но не завелся. Владелец автобуса поднялся в кабину. Гектору, позволишь, эфенди? Гектор уступил ему место за рулем. Хозяин начал привычно запускать стартер и включать зажигание. Наконец двигатель завелся, дал обратную вспышку, выпустил столб дыма и снова заглох. Хозяин безмятежно повторил процедуру. И, наконец, мотор убедительно заурчал, едва не замолк, кашлянул и загудел уже без сбоев. Хозяин торжествующе улыбнулся. Гектор поздравил его и снова обошел автобус. Из выхлопной трубы шел синий дым и капала вода. «Блок треснул», — подумал Гектор. А когда снова открыл капот, в одном из цилиндров что-то громко звякнуло. Для африканского автобуса он в почти отличном состоянии. На несколько сотен миль его хватит, а больше мне не надо. Потом он посмотрел хозяину в глаза и спросил, сколько? 500 американе, — деликатно ответил тот. 250, — возразил Гектор. Хозяин завопил и схватился за голову, словно Гектор оскорбил сразу его мать и отца. 500, — повторил он, — но постепенно позволил сбить цену до 300. Оба с самого начала имели в виду именно эту сумму. Плюнули на ладони и скрепили сделку рукопожатием. Потом вошли в автобус и прошли между рядами сидений к деревянному ящику в конце салона. Хозяин открыл крышку и картинным жестом предъявил содержимое ящика: 6 АК-47 и 5 круглых магазинов с патронами. Деревянные ложи автоматов побиты и исцарапаны, вранение стерлось со всех выступов стволов. А когда Гектор заглянул в один ствол, то увидел, что он так сглажен, что точная стрельба с 50 ярдов невозможна. Начали с $25 за автомат. И прежде чем расстались, выражая глубочайшее уважение друг к другу, и продавец передал Гектору документы на автобус, он, словно это только что пришло ему в голову, сказал: «Местные власти ищут банду неверных, убивших старого шейха и угнавших его машину». Складывалось впечатление, что он не очень скорбит об уходе великого шейха. Еще он добавил, что украденная машина несколько часов назад найдена недалеко от города. Новый шейх, да дарует ему Аллах долгую жизнь и великую мудрость, объявил комендантский час и предупредил, что любая машина, которую увидят после заката и до восхода, или которая не остановится по требованию, будет расстреляна на месте. «Я подумал, что должен вас предупредить», — равнодушно пожал плечами продавец. «Спасибо, брат», — сказал Гектор и добавил к пачке купюр, менявших хозяина, еще $100. Как только продавец ушел, Гектор обратился к Тарику. «Теперь нужно набрать пассажиров. Если наверху не будет багажа, а внутри будем сидеть только мы, точно пассажиры первого класса, никто не поверит, что мы совершаем паломничество в Мекку». Тем временем солнце село, и Тарик пошел по лагерю, искушая пассажиров дешевыми билетами до Берберского побережья. Три женщины и мужчины их отряда заняли места в автобусе и уснули. Остальные места быстро заполнились, и за час до рассвета внутри оставалось лишь несколько стоячих мест, а полдюжины опоздавших кое-как устроились на багаже на крыше. Подвеска автобуса глубоко просела, Хайзел, Кайла и Далия втиснулись на сиденье в задних рядах. Кайла сумела занять место у выбитого окна. Далия сидела перед ними, чтобы, если понадобится, отвечать на вопросы на дорожном блокпосту. Перегнувшись через Далию, Кайла прошептала матери: «Тут хоть немного свежего воздуха. У меня от вони слезы выступают». Хейзел почти исчезла рядом с соседкой, огромной женщиной, которая держала на мощных коленях корзину с сушеной рыбой. Рыба была полуготовая, и ее запах соперничал с запахом пота самой дамы. Гектор сел на пол в проходе, перед ним была навалена груда багажа, на коленях он держал свой древний автомат. Всякий, кто попытался бы добраться до женщин, должен был перебраться и через багаж, и через Гектора. Тарик сел за руль. Если на дорожном блокпосту начнут задавать вопросы, он станет отвечать с явственным пунктлендским выговором. Остальных четверых оперативных сотрудников Гектор стратегически разместил так, чтобы в случае необходимости они могли прикрывать весь салон автобуса.